Первым помыслом Ивана при выходе из правительственной опеки бояр было принять титул царя и венчаться на царство торжественным церковным обрядом. Политические думы царя вырабатывались тайком от окружающих, как тайком складывался его сложный характер. Впрочем, по его сочинению можно с некоторой точностью восстановить ход его политического самовоспитания. Его письма к князю Курбскому, наполовину политические трактаты о царской власти и наполовину полемические памфлеты против боярства и его притязаний. Попробуйте бегло перелистать его первое, длинно-предлинное послание. Оно поразит вас видимой пестротой и беспорядочностью своего содержания, разнообразием книжного материала, кропотливо собранного автором и щедрой рукой рассыпанного по этим нескончаемым страницам. Чего тут нет? Каких имен, текстов и примеров? Длинные и короткие выписки из Святого Писания и отцов церкви, строки и целые главы из ветхозаветных пророков Моисея, Давида, Исаии, из новозаветных церковных учителей Василия Великого, Григория Назианзина, Иоанна Златоуста, образы из классической мифологии и эпоса, Зевс, Аполлон, Антинор, Эней, рядом с библейскими именами, Иисуса Навина, Гедеона, Авимелеха, Иефая, бессвязные эпизоды из еврейской, римской, византийской истории и даже из истории западноевропейских народов со средневековыми именами Зинзериха, Вандальского, Готов, Савроматов, французов, вычитанными из хронографов и, наконец, порой невзначай брошенная черта из русской летописи. Все это перепутанное, переполненное анахронизмами, с калейдоскопической пестротой, без видимой логической последовательности, всплывает и исчезает перед читателем, повинуясь прихотливым поворотам мысли и воображения автора. Вся эта, простите за выражение, ученая каша сдобрена богословскими или политическими афоризмами, настойчиво подкладываемыми и порой посолена тонкой иронией или жестким, иногда метким сарказмом. Какая хаотическая память, набитая набором всякой всячины, подумаешь, перелистав это послание. Недаром князь Курбский назвал письмо Ивана «бабьей болтовней», где тексты писания переплетены с речами о женских телогреях и о постелях. Но вникните пристальнее в этот пенистый поток текстов, размышлений, воспоминаний, лирических отступлений, и вы без труда уловите основную мысль, который красной нитью проходит по всем этим, видимо, столь нестройным страницам. С детства затверженные автором любимые библейские тексты и исторические примеры все отвечают на одну тему, все говорят о царской власти, о ее божественном происхождении, о государственном порядке, об отношениях к советникам, к подданным, о гибельных следствиях разновластия и безначалия. Несть власти, аще не от Бога. Всяка душа властям придержащим да повинуется, горе граду, им же градом мнози обладают и тому подобное. Упорно вчитываясь в любимые тексты и бесконечно о них размышляя, Иван постепенно и незаметно создавал себе из них идеальный мир, в который уходил, как Моисей на свою гору, отдыхать от житейских страхов и огорчений. Он с любовью созерцал эти величественные образы ветхозаветных избранников и помазанников Божьих – Моисея, Саула, Давида, Соломона. Но в этих образах он как в зеркале старался разглядеть самого себя, свою собственную царственную фигуру, уловить в них отражение своего блеска или перенести на себя отблеск их света и величия. Понятно, что он залюбовался собой, что его собственная особа в подобном отражении представилась ему озаренную блеском и величием, какого и не чуяли на себе его предки, простые московские князья-хозяева.